Что предлагал Юнгшиллер? Ганс Юнгшиллер отдевал чуть ли не пол России. Не говоря уже про Петербург и Москву, его бесчисленные магазины мужского и дамского платья разбросаны не только по всем губернским городам нашего необъятного Отечества, но и по крупнейшим уездам. У Юнгшиллера можно было одеться в Архангельске и в Ялте, в Радоме и в Тифлисе, в Бердичеве и Владивостоке. Этот благодетель одевал на все цены и вкусы. Одевал крупных чиновников, писцов из участка, студентов, офицеров, лесничих, дам общества, белошвеек, мещаночек, актрис, девиц с панели. Допускалась наивыгоднейшая рассрочка. Счет в 70-80 рублей можно было выплачивать по 2 рубля в месяц. Десяткам тысяч людей давал Юнгшиллер кусок хлеба. Если собрать всех вместе, кассиров, закройщиков, мастеровых, управляющих магазинами, собрать весь этот люд, разбросанный повсюду в малых и больших городах, от севера на юг и с запада на восток, получилась бы целая армия. Но Юнгшиллер не ограничился одной Россией. В такой же или почти в такой же мере одевал этот всегда румяный, всегда веселый блондин-здоровяк и разноязычное население своего собственного отечества — Австро-Венгрии. Повсюду — в Граце, Вене, Загребе, Темешваре, Львове, Фиуме и даже в таких захолустьях, как Самборе, можно было встретить вывеску «Магазин мужских и дамских платьев Юнгшиллера». Он проник даже на Балканы, в Константинополь, Софию, Белград. Он имел свой большой магазин в Салониках с широченной вывеской на трех языках — греческом, турецком и еврейском. Сам Ганс Юнгшиллер, его штаб-квартирою был Петербург, носился в частых разъездах по белу свету, поверяя свои разметавшиеся в двух империях магазины, производя им настоящие инспекторские смотры. На островах он имел свою виллу. Какое виллу? Громадную усадьбу с каменным двухэтажным особняком, гаражами для автомобилей, конюшнями и теплым зданием манежа, где зимою этот король портных устраивал карусели. У Юнгшиллера был даже свой собственный берег, этак на четверть версты. Проволочные заграждения, колючие, в добрый человеческий рост, надежно охраняли уединенный в зарослях берег с пристанью, напоминавший маленькую отлично оборудованную гавань. Весною, летом, осенью, вплоть до заморозков, стояла в этой гавани целая флотилия моторных лодок разных величин и скоростей. Никто из чужих не смел подплывать близко к владениям этого феодала-спортсмена вообще и любителя водного спорта в частности. У Юнгшиллера была своя речная полиция из 2-3 человек, но все же была. Если кто-нибудь из катающихся на пути к взморью приближался к гавани Юнгшиллера ближе, чем это полагалось, навстречу выносился ялик с одетым по-матросски человеком. Он грозил веслом, кулаком, отчаливайте, мол, дальше, по-добру-поздорову. Так оберегал свой покой и свою экстерриториальность на берегах Невы австрийский подданный, без году недели принявший русское подданство, Ганс Юнгшиллер, благотворитель, кавалер многих орденов и статский советник. Высокая башенка, откуда без конца края видны Петербург и Финский залив, поднималась над особняком, а над нею, в свою очередь, по некоторым дням взвивался черно-желтый габсбургский флаг. Совсем как если б вилла Юнгшиллера была летнюю резиденцией австро-венгерского посольства. На этой вилле, кстати, называлась она вилла Сальватор, часто бывал Манега. К услугам аббата Юнгшиллер предоставил один из своих автомобилей, постоянно дежуривший у Семирамис отеля. Манега, как женщина-шлейф, приподнимал свою сутану, садился, в зависимости от погоды, в закрытое или открытое купе, шофер мчал его, и спустя каких-нибудь 12 минут аббат находился уже в пределах виллы Сальватор. Манега поручил Юнгшиллеру заняться Дмитрием Владимировичем Загорским и ценою каких угодно заманчивых горизонтов привлечь его, возможно, скорее, на службу Венскому генеральному штабу. «Удастся ли?» — колебался Манега. «Аббат, я почти не сомневаюсь в успехе, ведь ему нечего больше терять, имя запачкано. Все, ордена, чины, дворянство, привилегии — все пошло на смарку. С его аппетитами, с его недавним положением, коптеть в банке над какой-то заграничной корреспонденцией, согласитесь». «Попробуем». Юнг Шеллер попробовал. Зацепку найти легко. Начать можно так, например. Он, Юнг Шеллер, далеко не прочь доверить Загорскому управление своим петербургским магазином, которому тесно в 4 этажах с гигантскими зеркальными витринами. Жалование — 24 тысячи в год. Начать можно с этого, а дальше — дальше будет видно. И вот Юнг Шеллер сначала забросил карточку Дмитрию Владимировичу и, не застав его дома, на другой день прислал официальное письмо на бланке своего торгового дома с покорнейшей просьбой пожаловать для переговоров по делу, являющему собою взаимные интересы выгоду. Холодный текст пишущей машинки сменялся несколькими очень любезными строками. Собственный автограф Юнг Шеллера, где он звал Загорского к себе совершенно запросто к обеду. Загорский поехал на виллу Сальватор. Юнг Шеллер встретил его веселый, улыбающийся. Тряслись от смеха полные румяные щеки, двоился подбородок, морщилась кожа на жирном затылке, внешность скорее пруссака, чем австрийца. Хотя Юнг Шеллер — настоящий австрийский немец, и покойный папаша его торговал какой-то мелочью в разнос у собора святого Стефана. Юнг Шеллер старался быть светским. «Вы знаете толк в лошадях, мосье Загорский? До обеда осталось еще 15 минут, и я, с вашего разрешения, покажу вам свою конюшню». В каменной, содержащейся в образцовом порядке освещаемой электричеством конюшне, рядами стояли покрытые щегольскими попонами верховые и упряжные лошади. Вымуштрованные конюхи в серых куртках, сапогах со шпорами и каскетках выводили лошадей из стойл. Хозяин ждал комплиментов по адресу своей конюшни, но этот бритый гость с внешностью лорда в безукоризненной черной визитке и легоньком пальто небрежно уронил 2-3 замечания знатока мимоходом и, кстати, вспомнил свое посещение конюшен покойного английского короля Эдуарда. Юнг Шеллер как-то притих и уже меньше смеялся, меньше хихикал, с неудовольствием ловил себя на мысли, что он, миллионер, широко независимый человек, к которому ездят на поклон видные сановники, князья и графы, адмиралы, теряется в обществе этого ошельмованного человека без всяких прав, безо всякого положения, кроме разве отрицательного. А вся повадка Загорского, холодная, высокомерная, была такая, словно Дмитрий Владимирович оказывает Юнг Шеллеру честь своим посещением и своим согласием у него отобедать. В особняке на каждом шагу била в глаза роскошь, особенная, скороспелая роскошь, дающаяся вдруг большими деньгами, а не наследственным, переходящим из поколения в поколение барством. «Эту гостиную Людовик XV я купил целиком, как она была на Парижской выставке», — пояснил Юнг Шеллер. «А это настоящий Тициан, это настоящий Ван Дейк. Я оплатил солидную сумму». Загорский вежливо, очень вежливо усомнился. Прищурившись в монокль, Дмитрий Владимирович рассматривал обе висевшие рядом картины. Потом сказал: «Единственный подлинник тицианского портрета, изображен ведь памфлеист Пьетро Аретино, находится в Венеции. Что же касается Ван Дейка, то, опять-таки, единственный оригинал этого юноши в латах хранится в галерее герцогини Диванширской». Подоспевший лакей вывел хозяина из неловкого положения. «Мы будем обедать вдвоем. Супруга моя извиняется, не может выйти. Она нехорошо себя чувствует». Это было не совсем так. Госпожа Юнгшиллер находилась в отменном здоровье, но муж решил, что ей неудобно, пожалуй, принимать гостя несколько месяцев назад, вышедшего из тюрьмы. Полчаса назад Юнгшиллер и не подумал бы извиниться, но теперь Загорский положительно придавил его великолепием своим. Теперь Ганс пожалел, что супруга не выйдет к столу. Обедали в малой квадратной столовой, балконом выходившей на Неву. Говорили о пустяках. Больше говорил хозяин. Лишь к концу за кофе, сигарами и ликерами приступил Юнгшиллер к выполнению желания аббата Манеги. «Вы, кажется, изволите служить в интернациональном банке, Дмитрий Владимирович?» «Да, я служу именно в этом банке». «У меня мелькнула мысль, вы знаете, это забавно, переманить вас к себе. С этой целью я и побеспокоил вас». Загорский, отхлебнув из чашечки густого горячего кофе, вопросительно посмотрел на Юнгшиллера. «Я хотел бы предложить вам, если пожелаете, пост управляющего моим здешним торговым домом. Я полагаю, мы сошлись бы в условиях». «Вы думаете, что я мог бы занять этот пост?» — молвил Загорский с чуть заметной иронией, подчеркивая слово «пост». «Я не сомневаюсь, что у вас окажутся налицо администраторские способности. Каких-нибудь специальных знаний здесь не требуется. Я хотел бы знать ваше принципиальное «да» или «нет». Что же касается условий, в этом, повторяю, вы имеете от меня полное карт-бланш. Надо подумать. Сейчас здесь за столом я не могу решить». «Ну, конечно же, конечно, время терпит. Но, сознаюсь, вы произвели на меня такое обворожительное впечатление, что я хотел бы очень вместе с вами поработать. Еще кофе? Как вам нравится сигара? Не правда ли мягкая на вкус? Табак гаванский, но свертка бразильская». «Да, свертка бразильская», — согласился Дмитрий Владимирович. «Только бразильские негры умеют сообщать сигаре такую шероховатую неправильную форму. Не угодно ли на балкон подышать воздухом?» Вышли. Внизу разбит цветник. Садовник в синей блузе и синем переднике поливал газоны, ловко работая длинной, шуршавшей по гравию змеиными кольцами, кишкою. Благоухали Анютины глазки, тюльпаны, белые и желтые лилии. Дальше за цветником приземистые липы, жиденькие застенчивые березки. Сквозь кружево листвы горела Нева в теплых красноватых предзакатных лучах и далеко-далеко уходила застывшей недвижной гладью взморье. «Хороший вид, не правда ли? Я коммерческий человек, но люблю природу». Пауза. И опять-таки нарушил ее хозяин. «Дмитрий Владимирович, с первого же знакомства я почувствовал к вам большую симпатию. Я искренне желаю вам всего хорошего. Мне мелькнула одна мысль. Вы позволите говорить откровенно?» «Говорите». «Я только что предлагал вам пост с министерским жалованием. Предлагал и предлагаю, но мне кажется, это все же не то. Я позволю себе, заранее принеся мое извинение, коснуться одного щекотливого вопроса. Вы на меня не обидитесь?» «Нисколько. Вы желаете коснуться того, что всем и вся известно, о чем все успели забыть, и прежде всего я сам?» Ободренный этим, Юнгшиллер продолжал уже смелее. «Хотя вы пострадали невинно, сделались жертвою всяких там чужих авантюр, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все же, смею думать, для вас было бы самое лучшее, как бы это сказать, депеизироваться. Именно это слово — депеизироваться. В другой стране, вдали от этого гнилого Петербурга, вы чувствовали бы себя... Вы меня понимаете?» «Вы хотите мне предложить место в одном из ваших заграничных торговых домов?» «Да, то есть, как вам сказать, не совсем. Я могу продолжать?»